Завернувшись в теплый кокон одеяла, я спала крепким глубоким сном без сновидений. Тем неожиданнее было мое пробуждение, когда я вынырнула вдруг из мягкой спокойной темноты забвения. Темно, вернее, черно, как в трубе, потому что огонь в камине уже погас, тревожно и неспокойно. Что-то тяжелое неожиданно свалилось на кровать, сильно ударив меня по руке. Это что-то, очевидно, пыталось убить Мэри. Матрац неожиданно соскользнул из-под меня, кровать содрогалась от неистовой борьбы, которая шла со мной рядом. Неясные угрозы, приглушенное мычание раздавались где-то совсем рядом. И вдруг чья-то рука, по-видимому, Мэри, подумала я, с размаху ударила меня прямо в глаз. Я быстро выбралась из кровати, споткнулась на ступенях возвышения и свалилась на пол. Звуки борьбы надо мной усилились, слышались ужасные сдавленные крики. Очевидно, кто-то душил Мэри, а она пыталась кричать. Затем послышалось негодующее восклицание, произнесенное низким мужским голосом. Постель снова заходила ходуном, и крики неожиданно прекратились. Я быстро нашла кремень на столе и зажгла свечу. В ее разгорающемся пламени я увидела то, что и ожидала увидеть, когда услышала яростное гэльское проклятие. Укрытое одеялом тело Мэри отчаянно билось под распростертым телом моего большого рассерженного мужа. На голове ее была подушка, руки судорожно отбивались от нападавшего. Занятый тем, чтобы подавить сопротивление Мэри, он пытался схватить ее руки и одновременно удержать у лица подушку. Джейми даже не взглянул на загоревшуюся свечу. Подавив приступ истеричного смеха, я поставила свечу, склонилась над кроватью и похлопала его по плечу. «Джейми!» — сказала я. «Боже!» Он подскочил, словно ужаленный, слетел с кровати и тут же оказался на полу с полуобнаженным кинжалом. Потом увидел меня и вздохнул с облегчением, на мгновение закрыв глаза. «Боже мой, Саксоночка, никогда больше так не делай, слышишь?» «Успокойся», — бросил он Мэри, которая, наконец, выбралась из-под подушки и сидела на кровати, выпучив глаза и всхлипывая. «Я не хотел причинить тебе вреда. Я думал, ты моя жена». Джейми обошел вокруг кровати, взял меня за плечи и крепко поцеловал, словно хотел убедиться, что наконец-то нашел нужную ему женщину. Да, такую женщину он нашел. Я крепко поцеловала его в ответ, наслаждаясь прикосновением колючей бороды и теплым родным запахом, смесь влажного белья и шерсти с примесью крепкого мужского пота. «Одевайся», — сказал Джейми, отпуская меня. «Проклятый дом полон слуг. Внизу он словно муравьиное гнездо». «Как ты сюда вошел?» — спросила я, оглядываясь в поисках одежды. «Через дверь, конечно», — нетерпеливо произнес он. «Вот оно». Он схватил мое платье со спинки стула и бросил мне. И действительно, массивная дверь была открыта, и из замка свисала огромная связка ключей. «Ну как?» — начала было я. «Потом», — коротко бросил он. Джейми заметил, что Мэри вылезла из постели и возилась со своим халатом. «Забирайся снова в постель, девушка», — посоветовал он Мэри. «На полу холодно». «Я иду с вами», — глухо прозвучало из-под натягиваемой через голову одежды. Ее намерения стали совершенно очевидны, когда она, наконец, просунула голову в ворот и решительно уставилась на нас, лохматая и непреклонная. «Чёрта с два!» — сказал Джейми, сердито глядя на Мэри. У него на щеке я заметила свежие глубокие царапины. Увидев ее дрожащие губы, он хоть и с трудом подавил свой гнев и успокаивающе произнес: «Не волнуйся, девушка, неприятностей у тебя не будет. Я запру за нами дверь, а утром ты расскажешь все, что произошло. никто не сможет тебя обвинить». Не обращая внимания на его слова, Мэри сунула ноги в шлепанцы и бросилась к двери. «Эй, куда ты?» Джейми устремился за ней, но недостаточно быстро. Похожая на олененка, Мэри уже стояла в коридоре. «Я иду с вами!» – яростно повторила она. «Если вы не возьмете меня, я побегу сейчас по коридору и закричу! Вот так!» Джейми уставился на нее, его рыжие волосы отливали медью, кровь прилила к лицу. Он явно разрывался между необходимостью соблюдать тишину и страстным желанием придушить ее голыми руками, а там черт с ним, с шумом. Мэри тоже в упор смотрела на него, придерживая юбки одной рукой, готовая бежать по коридору. Одетая и обутая, я толкнула Джейми в бок, прервав его мучительное размышление. «Бери ее», — коротко сказала я, — «и пошли». Он посмотрел на меня точно так же, как смотрел на Мэри, но колебался недолго. Коротко кивнув, взял меня за руку, и мы втроем бросились в холодную темноту коридора.